Ха-ха, господин, простые люди действительно ужасны в своем гневе, однако использовать их может не только Сюйшу. Учитель, просветите меня. Глаза Любе немного засияли, услышав слова Пантуна. Чем спокойнее был Пантун, тем спокойнее чувствовал себя и Любе, так как это означало, что у того уже был хорошо продуманный план. Господин, почему эти люди бросили свои насиженные места и пришли в Шаочун? Очевидно же, что это из-за местных плодородных земель. Но сбор урожая возможен лишь в следующем году. Что это значит? А это значит, что они целый год будут содержаться за счет припасов армии Лубу. Любей согласно кивнул. Это было ключевое звено в плане Санце, так что Любей тоже был в курсе этого. В процессе нашей нынешней кампании, независимо от того, какие города захватывали, везде результат был один и тот же, то есть там практически не было никакой провизии, что означает, что провинции Ян уже начались проблемы с едой, где они собираются взять достаточно еды, чтобы прокормить миллион ртов. А теперь скажите мне, что случится, если пустить слух, что еда закончилась и люди будут вынуждены голодать до смерти? Военный советник, вы хотите сказать, Любей был достаточно умным, чтобы понять план Пантуна. Вместо осады, давайте устроим им информационную войну. Хоть сила простых людей огромна, но это также обоюдоострый клинок, который может нанести немало вреда своему пользователю без умелого обращения. Сказал Пантун, господин, я уже отправил шпиона в город, так что мне достаточно просто дать приказ. С хорошим советником не о чем было переживать, так как он уже обо всем позаботился. Что тебе нужно? Спросил Любей. Если бы Пантуну ничего не нужно было от него, то его бы здесь не было. Мне нужна ваша армия, чтобы готовить еду. Используйте наше зерно и скот, убейте скот и приготовьте его, а затем разместите все это под стенами Шоучуна. После этого мы сообщим, что вы жертвуете эту еду простым людям. Почему простые люди помогали Сюйшу защищать город? Почти наверняка они боялись, что Любей убьет их после захвата города. Но если Любей пожертвует им еду и пообещает не убивать простых людей, вкупе со слухами о том, что в городе больше нет еды, простые люди очень даже могут помочь им захватить город, напав на армию Лубу изнутри. В этот миг они смогут получить город, не потеряв ни одного воина. Хорошо, давай так и поступим. Глава 321. Сюйшу провел в постели без сознания 3 дня. На третий день он проснулся из-за сильного кашля и почувствовал, что у него пересохло горло, так что попросил воды. Военный советник, вы проснулись. Военный советник проснулся. Рядом с ним находилось несколько человек, которые тут подняли крик, когда он пришел в себя, заставив охрану войти внутрь, а затем присоединиться к их крику. Все были крайне обеспокоены, пока Сюйшу был без сознания, но теперь, когда он пришел в себя, она снова обрели чувство опоры под ногами. Я дам военному советнику воды, а вы, двое, скорее позовите генерала Чжао. Скажите ему, что военный советник очнулся. Спокойно сказал один из телохранителей, а двое других согласно кивнули и ушли. Двое слуг помогли поддержали Сюйшу, чтобы он смог попить. Последние 3 дня эти слуги кормили его лекарствами и кроме них, Сюйшу больше ничего не ел. В результате, он даже был готов проглотить миску, из которой пил воду. Военный советник, вы проснулись. Вскоре в помещение вошел воин в белых доспехах. Генерал Чжао. Телохранители тут же отдали ему честь, так что тот не имел другого выбора, кроме как ответить им, а затем быстро спросил, как себя сейчас чувствует военный советник. Он уже пришел в себя или все еще слаб? Чжао Юнь задавал слишком много вопросов и задавал их слишком быстро, так что телохранители просто запутались и не могли толком ответить на них. «Это генерал Чжао, войдите!» Вдруг из спальни раздался слабый голос Сюйшу. «Военный советник!» Чжао Юнь тут же бросился в спальню, так как у него было очень много вещей, о которых он должен был отчитаться. «Генерал Чжао, как долго я был без сознания!» Сюйшу посмотрел на небо снаружи и быстро понял, что был без сознания довольно долго. Когда он потерял сознание, был вечер, а сейчас на улице был полдень. Поскольку время не могло идти вспять, то это как минимум должен был быть 2-й день, после того, как он потерял сознание. «Военный советник, вы пробыли без сознания 3 дня», тут же сказал Чжао Юнь. Согласно словам врачей, он был слишком измотан от изнурительного боя. К счастью, его тело не получило сильных ранений и большинство его ран уже были обработаны врачами, поэтому ему просто нужно было хорошенько отдохнуть, чтобы прийти в себя. 3 дня, Сюйшу впал в ступор. Он думал, что был без сознания всего 1 день, но реальность оказалась куда хуже. Что случилось с армией Шоучуна? Ранее армия Любея явно полностью превосходила их числом. Что с Шоучуном? Что с нашей обороной? Тут же спросил Сюйшу, крайне обеспокоенно глядя на Чжао Юня. Он очень боялся того, что город мог пасть. Военный советник, с Шоучуном все хорошо. За последние 3 дня армия Любея ни разу не атаковала нас. Скорее всего, они занимаются перегруппировкой своих сил, сказал Чжао Юнь. Лишь когда Сюйшу немного расслабился и успокоился, он смог понять, что находился в главном административном здании Шоучуна, что означало, что этот город все еще находился под властью Лубу. Но, военный советник, хоть войска Любея не нападали на нас, они стали расставлять еду перед городом, заявляя, что это добрая воля их лорда Любея. Кроме того, по городу стали распространяться слухи о том, что у нас больше нет провизии, так что в скором времени простые люди начнут голодать, так как у нас в приоритете будут солдаты, а не простые люди, сказал Чжао Юнь на одном дыхании. Услышав его слова, спокойствие Сюйшу снова как ветром сдуло. Он сразу же понял план Пантуна. Тот знал, что продолжение осады принесет им лишь потери, так как на защиту города стали простые люди. Так, он решил сделать так, чтобы эти самые простые люди устроили бунт, в результате чего Шоучун оказался бы в их руках вообще без каких-либо потерь. Сколько у нас еще осталось провизии? Пока Сюйшу был без сознания, Чжао Юнь управлял всеми делами в городе. Мы сможем продержаться еще где-то 30 дней. Вчера я отдал приказ уменьшить рационы простым людям с 3 порций до 2. Так, мы сможем протянуть еще 30 дней, сказал Чжао Юнь. Все его действия были направлены на то, чтобы защищать Шоучун как можно дольше, но неожиданно Сюйшу не одобрил его действия. «Чжао Юнь, ты совершил большую ошибку», — сказал Сюйшу с некоторым беспокойством, что несколько озадачило Чжао Юня. «Военный советник, если мы не урежем наши рационы, то не сможем продержаться даже 30 дней, тогда Шоучун однозначно падет». Сюйшу вздохнул, а затем объяснил, что если бы они не урезали пайки, то действительно смогли бы продержаться максимум 30 дней, однако урезание пайков сейчас просто сыграло на руку врагу, который начал распускать слухи о нехватке провизии в горе, тем самым подбивая простых людей на восстание. Как только люди сложат эти 2 события вместе, Шоучуну действительно придет конец. Ой, я не подумал об этом. Военный советник, я готов понести любое наказание за это. Чжао Юнь был крайне напуган и быстро опустился на колени, услышав объяснение Сюйшу. Если бы город пал из-за этих его действий, то он фактически бы предал доверие Сюйшу и его господина. «Генерал Чжао, поднимитесь. Я не виню вас за это», — Сюйшу покачал своей головой. Не говоря уже о Чжао Юне, он сам вполне мог бы не понять этого, если бы лично не был знаком с Пантуном. Люди вроде Чжао Юня очень слабо разбирались в вопросах распределения провизий. Кроме того, находясь в состоянии острой нехватки войск, Сюйшу просто не мог позволить себе как-либо наказывать Чжао Юня в настоящий момент. «Надеюсь, еще не поздно все исправить. Чжао Юнь, быстро доставь мне офицеров, которые отвечают за выдачу провизии», — тут же приказал Сюйшу. Но как только Чжао Юнь поднялся, чтобы уйти выполнять приказ, Сюйшу остановил его. «Нет, я сам должен пойти туда». С этими словами он сам попытался встать, но вдруг обнаружил, что у него просто не было для этого сил. «Военный советник, вам нужно отдохнуть», — посоветовал Чжао Юнь, однако тот отрицательно покачал головой. «Если он не выйдет сейчас, то может стать заключенным Любея, когда Шоучун падет, и тогда у него будет просто предостаточно времени для отдыха. Чжао Юнь, помоги мне подняться и проводи до офицеров снабжения. Это приказ». Сюйшу хотел лично пойти туда, так как лишь так он мог обрести душевное спокойствие. «Есть». Чжао Юнь беспомощно сложил свой кулак и помог Сюйшу подняться. Хоть он был силен, он все еще боялся навредить Сюйшу, так что он шел очень медленно. К счастью, на улице находилась телега. Чжао Юнь помог Сюйшу забраться в нее, а затем лично отвез ее на склад. Спустя некоторое время телега прибыла на место, и Сюйшу приказал ему найти главного офицера снабжения, а также выпроводить прочь всех других людей. «Военный советник, вы искали меня?» — мужчина средних лет по имени Се Вень появился перед Сюйшу. Это был старый ветеран из провинции Бин, который в свое время был частью разрушителей формаций. Он лишился одной руки во время бегства из провинции Сю и по закону, он должен был быть уволен из армии с соответствующей компенсацией за потерю руки, однако Се Вень отказался покидать армию, так как все его друзья были здесь. Он знал, что просто сойдет с ума, если вернется на родину. Но, поскольку он стал инвалидом, он больше не мог сражаться на передовой, поэтому его назначили на пост офицера снабжения. Так, он смог оставаться в армии, продолжая оказывать ей посильную помощь. Се Вень был весьма доволен своим новым назначением. После того, как Лю Манг перебрался в Шаочун, он остепенился и даже женился, а Лю Манг лично вручил ему свадебный подарок. А недавно, он узнал о том, что его жена забеременела. «Ты офицер, отвечающий за распределение провизии?» Се Вень и Сюйшу оценивающими взглядами посмотрели друг на друга. Сюйшу с первого взгляда мог сказать, что Се Вень был решительным человеком и немало постарался в свое время для армии Лубу. Таких людей было довольно много в армии Лю Манга. Лю Манг был человеком, который помог всем этим людям найти место, которое они могли бы назвать домом. Эти действия Лю Манга вызывали сильное восхищение со стороны Сюйшу, так как они полностью решали проблему дальнейшего существования этих солдат. Им не нужно было переживать о еду, но наличие большого количества свободного времени сводило человека с ума. Да, мелкий чиновник Се Вень приветствует военного советника. Хоть Сюйшу не знал Се Веня, тот знал его. В конечном итоге, Сюйшу был вторым человеком в армии Лю Манга, после самого Лю Манга. Се Вень, ты из каких войск будешь? Из провинции Сюй или Бин, или может из армии чиновников? Спросил Сюйшу. Я из разрушителей формаций, ответил Се Вень. Разрушители формаций Гаошуня, кивнул Сюйшу. Это была элита, не уступающая волчьей кавалерии. И хоть у Лю Манга была армия чиновников и черный фланг, но они все еще были не так хороши, как разрушители формаций. Если сравниваться все эти силы, то лишь объединенная мощь армии чиновников и черного флага могла бы сравниться с силой разрушителей формаций. Да, я был сотником под командование генерала Гаошуня, гордо кивнул Се Вень. Не умерев, нельзя жить. Увидев этого воина, Сюйшу не удержался от того, чтобы произнести их боевой девиз. Ты настоящий воин. Все вы, разрушители формаций, настоящие воины. В провинции Сюй очень многие люди предали Лубу. Тем не менее, разрушители формаций продолжали следовать за ним, даже понимая, что это был путь в один конец. Сюйшу действительно восхищался этими людьми. Большое спасибо за похвалу, однако, я уверен, что военный советник пришел сюда вовсе не для того, чтобы хвалить меня, сказал Се Вень. Он прожил довольно долгую по тем временам жизнь, так что прекрасно понимал, что здесь было что-то еще. Хе-хе, Се Вень, как маркиз Вень относится к тебе? Несколько смущенно спросил Сюйшу. Маркиз Вень всегда был весьма добр ко мне, ответил Се Вень. А что насчет генерала Гаошуня и его высочества? Генерал и его высочество также были очень добры ко мне, прямо ответил Се Вень. Один из них научил его воевать, тем самым позволив пережить так много битв, а второй позволил ему обрести в себе уверенность даже после того, как он потерял руку. Он больше не считал себя ущербным, так что его мнение об этих двух людях было очень высоким. «А на что ты готов пойти, если они окажутся в опасности?» Снова спросил Сюйшу. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить генерала и его высочество». В глазах Се Веня вспыхнуло убийственное намерение. «А что если это будет угрожать жизни?» «Ха-ха, военный советник, вы же сказали, не умерев, нельзя жить. Вы реально думаете, что я испугаюсь смерти?» Се Вень был частью разрушителей формаций, где уровень потерь на голову превосходил потери волчьей кавалерии, так как Гаошунь часто выступал вместе с ними в качестве жертвы для достижения цели. Яркým примером была битва с Чэндином. В то время Лю Манг едва не погиб. «Хорошо, вот это я понимаю настоящий воин», — Сюйшу кивнул своей головой. «Генерал Се Вень, я больше стану ходить вокруг да около». В настоящее время Шаочун оказался в чрезвычайном положении. «Если Шаочун падет, все наши войска будут полностью уничтожены. Маркизу Вень в Лучжэне также некуда бежать. Другими словами, мы не можем позволить себе потерять Шаочун. По крайней мере, сейчас. И поэтому, я хотел бы кое-что одолжить у вас, чтобы стабилизировать ситуацию в городе». Сюйшу с уважением посмотрел на Се Веня, так как тот действительно заслуживал этого. «Пока это в моих силах, военный советник может просить меня о чем угодно», — решительно сказал Севень. «Я прошу прощения, генерал Севень, но мне нужна ваша голова», — вздохнул Сюйшу. Он не хотел этого делать, но это необходимо было сделать ради спасения Шоучуна. «Голова?» — Севень на мгновение впал в ступор. Он никогда не думал, что Сюйшу затребует его голову. «Как вы собираетесь одолжить мою голову? И как собираетесь вернуть ее? Что такое? Вы передумали?» — тихо спросил Сюйшу. Поскольку у него все равно не было иного выхода, он решил сначала успокоить Севеня и договориться с ним, а если уговоры не сработают, то он просто использует грубую силу. Неожиданно Севень громко рассмеялся, прерывая слова Сюйшу, и его смех был наполнен решимостью солдата. Это была настоящая гордость. Севень не был уверен в том, где именно он мог совершить ошибку, однако он все еще был весьма горд. Он понял, что если его голову заберут, то назад ее уже нельзя будет вернуть, что означает, что он умрет. Но он все еще гордился этим. «Военный советник, вы желаете заполучить мою голову? Так вам просто нужно было сказать об этом». Сюйшу не понимал гордости солдата. На поле боя люди больше всего восхищались не количеством убитых врагов, а тем, сколько ударов для этого понадобилось солдату-товарищу. Такой странный девиз разрушителей формации был таким потому, что они были готовы пожертвовать собой ради товарищей по оружию. Они верили, что их товарищи смогут одолеть врага и отомстить за них. Таким образом, они всегда сражались с полной отдачей, и Севень не был исключением. Для него было честью умереть на поле боя ради своих собратьев по оружию, однако он выжил и, более того, стал инвалидом, из-за чего был вынужден покинуть разрушителей формаций. Это также означало, что он больше не сможет пожертвовать собой за своих собратьев. Так он не думал, что этот шанс неожиданно снова появится перед ним. И на этот раз ценой своей жизни он сможет спасти не только своих однополчан, но и, если верить словам военного советника, весь Шаочун и провинцию Ян. Как он мог не гордиться такой смертью? Сюйшу снова издал вздох. Он считал, что такой человек не должен был вот так просто умирать. Но прежде, чем он успел отдать приказ увести Севеня, тот неожиданно воскликнул: «Военный советник, постойте, генерал Севень, что вы хотите?» — почтительно сказал Сюйшу, дабы облегчить свою вину. «Военный советник, до недавнего времени я был один во всем мире, и мне ни о чем было сожалеть, даже если бы я умер. Но теперь у меня есть семья в Шоучуну, и моя жена сейчас носит моего ребенка, так что, я все понял. Генерал Севень, можете умереть с миром. Я позабочусь о твоем ребенке и буду относиться к нему, как к своему собственному. Я также помогу твоей жене устроиться в хорошей семье, если она захочет выйти замуж повторно. Если же она не захочет этого, я буду относиться к ней, как к своей сестре», — пообещал Сюйшу. «В таком случае, мне больше ни о чем переживать». Севень опустился на колени перед Сюйшу. «Солдаты, уведите этого человека, а затем публично казните за невыполнение военных приказов и растрату армейских припасов», — приказал Сюйшу, закрывая свои глаза. «Есть». Двое телохранителей схватили Севеня, но тот не сопротивлялся. Он лишь незаметно пошевелил своими губами, но смысл его слов все еще можно было понять. «Я рассчитываю на вас». Сюйшу оставался на месте, пока Севеня не увели, затем он открыл свои глаза. Он закрыл свои глаза, так как боялся, что может утратить свою решительность и не довести задуманное до самого конца. И тогда это стало бы настоящим концом для Шоучуна. «Мой тесть Лубу, глава 322, и, ты слышал, у нас в городе больше нет еды», — шепотом сказал один мужчина другому. «Нет еды, быть не может. Откуда такая информация? Его высочество не должен испытывать нехватку продовольствия, иначе он не стал раздавать нам земли и устанавливать такие низкие налоги», — удивленно сказал другой человек. Этот человек считал, что низкие налоги были главным доказательством того, что в армии Лю Манга было вполне достаточно провизии. В противном случае, Лю Манг просто не смог бы содержать достаточно большую армию. «Источник не имеет значения, так как ты сам можешь убедиться в этом. Вот сколько еды ты вчера получил?» — пренебрежительно спросил первый мужчина. «Две порции», — ответил второй, не понимая, к чему тот клонит. «Именно. Вначале мы получили по 4 порции еды каждый день, затем их количество урезали до 3 порции, а теперь их сократили вообще до 2 порций. А детям так вообще из 1 порции теперь дают лишь пол порции. Как ты думаешь, этого достаточно, чтобы наесться. Как тебе такой аргумент? Это правда, что в самом начале каждый человек получал по 4 порции еды каждый день. Этого было достаточно, чтобы каждый из них мог вдоволь наесться и даже мог что-то припрятать на черный день. Но теперь они получали лишь 2 порции, а этого уже было недостаточно, чтобы наесться. Стоит также помнить, что в эти времена у людей было не так много блюд, которые могли бы заменить рис или уменьшить количество его потребления. Фактически единственный продукт, который себе могли позволить люди того времени, был рис, из-за чего потребление было просто огромным. Ну, 2 порции тоже неплохо. Этого достаточно, чтобы мы не умерли с голоду. Это намного лучше, чем было в прошлом, сказал один старик, у которого было весьма хорошее впечатление об армии Люманга. Он был одним из тех, кто пережил восстание желтых тюрбанов и лично на себе испытал все прелести голода. Это реально было время, когда каннибализм процветал полным ходом, а трупы можно было увидеть практически везде. Так что даже 2 порции еды ему сейчас было с головой достаточно для счастья. Лучше, чем в прошлом. Старик, позвольте мне сказать вам, что через несколько дней у вас не будет даже 2 порции. Для того, чтобы остановить войска Любея за городскими стенами, она станут усиленно кормить регулярные войска и урежут рационы для простых людей. Единственный способ остаться сытым, это подняться на городские стены, сказал человек, который был похож на обычного фермера. Кормить будут лишь тех, кто стоит на городских стенах, нахмурился старик. Для молодежи это не было большой проблемой, если это действительно окажется правдой, но для стариков, женщин и детей, это фактически означало голод, если только они также не станут рисковать своими жизнями на городских стенах. Увидев, как старик нахмурился, мужчина продолжил подливать масла в огонь, рассказывая, что простым людям в лучшем случае будут давать пропавшие продукты и другие отходы. Пока нас кормят, я думаю, что мы не в том положении, чтобы нас сами крутить. Или вы хотите, чтобы войска Любея ворвались в город и перебили всех нас, сказал другой мужчина, не в состоянии больше выслушивать клевету первого. Кто тебе сказал, что господин Любей всех убьет? Это же ложь чистой воды. Господин Любей является левым генералом Хань. Он дядя императора и крайне доброжелательная личность. Если вы не верите мне, то спросите это у людей из провинции Сюй. Только посмотрите на то, сколько простых людей были готовы последовать за ним, когда он покидал провинцию Сюй. Первый человек начал нахваливать Любея. Это правда. Я сам из провинции Сюй. Господин Любей, это просто святой. Он спас нас от злодея Каакаа. Шпион Пан Туна был не единственным человеком армии Любея среди простых людей. Здесь также было множество людей из провинции Сюй, и многие из них до сих пор были благодарны Любею. Так, многие люди здесь начали колебаться, услышав эти заявления. Затем говоривший наконец сказал: «Левый генерал также приготовил пышный пир для нас за городскими стенами. Если вы не верите мне, то можете пойти и сами посмотреть на это. Он сказал, что простит нам наши действия на городских стенах и прибыл сюда исключительно для того, чтобы разобраться с бунтовщиками, которые отказываются подчиняться императору. Конкретно к обычным людям у него вообще нет никаких претензий. Подавить тех, кто не подчиняется императору. Что ты имеешь в виду? Шаочун находится под контролем его высочества мудрого короля. Ты не понимаешь. Мудрый король был обманут другими, вроде военного советника Сюйшу или чиновника Янхуна. Я уверен, что вы знаете его. Янхун был советником Юаньшу и является еще тем хитрым лисом. Янхун действительно имел плохую репутацию среди простых людей, так как именно он занимался грабежом обычных людей, дабы снабдить Юаньшу достаточным количеством провизии, чтобы тот смог занять трон. Так, никто из простых людей даже мысли не допускал о том, что Янхун просто выполнял приказы своего господина. Что ты хочешь сказать? Простые люди начали слишком много надумывать. Юаньшу очень долго занимал Шаочун и утверждал, что был истинным императором, из-за чего вся провинция Ян была фактически полностью разорена. Это было крайне печальное зрелище, и тем, кто побудил Юаньшу пойти на этот шаг, был именно Янхун. И теперь Янхун снова вернулся в Шаочун, однако здесь все еще было немало людей, которые помнили трагическое прошлое провинции Ян. А что насчет налогов и земли? То, что больше всего заботило простых людей, были их небольшие доходы, так как от этого зависела вся их жизнь. Господин Любей уже сказал, что пришел в Шаочун лишь для того, чтобы подавить бунтовщиков. После того, как все предатели будут казнены, он выполнит обещание мудрого короля, дабы выразить свое уважение к вам, простым людям», — продолжал говорить мужчина. Но все его слова были частью плана Пантуна. На самом деле 30% налог был просто бредом. Даже Любей никогда бы не пошел на подобные меры, иначе он не смог бы содержать свою армию и выплачивать жалования своим офицерам. Война в Гуаньду скоро закончится, и единственный способ покорить центральные равнины – это обзавестись мощной армией. Так, единственная причина, по которой шпион Пантуна говорил все это, заключалась в том, чтобы успокоить людей. Остальные детали могут быть объяснены людям уже кем-нибудь другим, после того, как Шаочун будет захвачен. Как только город будет захвачен, все налоги вернутся к норме, а когда народ восстанет, вся вина будет свалена на Лю Манга, ведь именно он пообещал людям такие низкие налоги. Так, за всеми разъяснениями людей направит к нему. В результате, Лю Бей получит свои налоги, а репутация Лю Манга будет полностью уничтожена. Услышав все это, толпа забурлила. У большинства простых людей начали зреть мысли о восстании, так как народ в большинстве своем не имеет какой-либо вечной преданности. Все, чего хочет народ, это благополучие их небольших семей. Если Лю Бей не собирался вырезать все население города, то это уже было неплохо для них. А что было здесь правдой или вымыслом, уже не имело абсолютно никакого значения. И так размышляли не только простые люди, даже солдаты во временных гарнизонах начали задумываться об этом, главным образом из-за того, что Лю Бей пообещал простить их, если они сложат оружие. Ха-ха, военный советник, вы действительно, как бог. Если все пойдет так и дальше, Шаочун очень скоро полностью падет. Человек, который был похож на обычного фермера, слегка улыбнулся. Затем он быстро сменил свой наряд и направился в другие районы города распускать слухи. Капитан, стоит ли нам арестовать его? Этот шпион не знал, что с самого начала за ним велось пристальное наблюдение. Нет, не сейчас. Этот капитан был командиром разведотряда Янхуна. Они уже знали, что Пантун отправил своих шпионов в город, но не могли вычислить их, так как сейчас в Шоучуне было порядка 1 млн. человек, из-за чего их поиски были подобны поиску иголки в стоге сена. План Пантуна разоблачил этих шпионов, однако разведка Янхуна не спешила ловить их, так как главный лидер шпионов все еще скрывался в тени. Лишь когда все они обнаружат себя, они смогут схватить всех их одним решительным ударом. И вот, когда бунт был уже на грани своего начала, солдаты из белой кавалерии закричали на главной площади города: «Слушайте все! Коррумпированный офицер отдела снабжения скоро будет публично казнен. Все желающие могут прийти посмотреть на казнь. Военный советник проследит за тем, чтобы справедливость восторжествовала. Казнь очередного чиновника? И какой в этом смысл? Я не пойду. Какой смысл смотреть на нечто мрачное?» Некоторые люди не хотели идти смотреть на казнь, но вскоре они изменили свое мнение, когда всплыло название офицер снабжения, так как они не знали, что именно за чиновник это был. «Дурачье, как вы можете не знать его? Это офицер, который раздавал нам еду. Кто-то просветил людей. Тот, кто раздавал нам еду, это из-за провизии? Скорее давайте пойдем и посмотрим, что там происходит». Военный советник объявил, что восстановит справедливость для нас. «Может, они станут давать нам больше еды?» Люди Лю Манга и Пантуна старательно привлекали внимание людей к данному событию. Так, когда речь зашла о еде, все, кто не хотел идти на казнь, тут же устремились туда. Среди них также была одна женщина. Будучи замужней, она не могла выходить на улицу, даже ради добычи еды. Но сейчас у нее был веский повод присоединиться к толпе. Две женщины ранее вошли в ее дом и закричали: «Мисс Се, беда, скорее пойдемте с нами к восточной городской стене». Мисс Се впала в ступор, не понимая, зачем ей идти туда. Там должна была состояться обычная казнь, и народу наверняка там будет полно, а она была беременна. «Мисс Лю, чего вы такая обеспокоенная? Не спешите и выпейте воды». Выпив воды, мисс Лю немного успокоилась, а затем сказала: «Скорее пошли туда, мисс Се. Это связано с Се Венем. Что случилось с моим мужем?» Теперь уже мисс Се начала переживать. «Его собираются казнить. Скорее пошли туда». «Что? Это невозможно. Се Вень лишился руки, сражаясь в армии Лубу, но все еще продолжал служить в армии. Как они могли казнить такого человека? Разве Се Вень не является офицером снабжения?» — спросила мисс Лю, и когда та согласно кивнула, она продолжила: «Тогда я точно не ошиблась. Люди на лошадях сказали, что он будет казнен, чтобы восстановить справедливость для нас. Скорее отведи меня туда». Мисс Се окончательно запаниковала, как Се Вень был ее мужем. Мисс Лю переживала, что беременной мисс Се может что-то случиться, так что ее муж и младший брат сопровождали ее, но затем их четверка была остановлена морем людей, которые блокировали дорогу. В результате, они смогли добраться до места лишь благодаря помощи двух мужчин. «Разойдитесь». Когда люди подняли свои взгляды, то увидели тюремную телегу, внутри которой был Се Вень. «Се Вень!» – закричала мисс Лю, однако людей вокруг было слишком много, так что ее крика просто не было слышно. Се Веня сопроводили до платформы возле стены. За ним следовали Сюйшу и его телохранители. В то же время Чжао Юнь оставался на городских стенах, на случай, если Лю Бей неожиданно решит перейти в наступление. Тишина. Человек Сюйшу попросил толпу угомониться, но его голоса было недостаточно, чтобы его услышали. И пока глашатай пребывал в растерянности, не зная, что делать, Сюйшу вышел в центр платформы и Се Вень опустился на колени перед ним. В следующий миг Сюйшу сделал глубокий вздох и громко закричал. «А ну!» Все заткнулись. Поскольку он был не только ученым, но и воином, его крик был очень мощным, что заставило людей вокруг угомониться. Когда толпа утихла, он вздохнул с облегчением. Его раны слегка открылись из-за этого его крика. Так, сделав небольшую паузу, он сказал. «Народ города Шаочун, я, Сюйшу, подчиненный его высочества мудрого короля, я в долгу перед его высочеством за то, что он высоко оценил меня и назначил на эту должность. Я всегда тщательно следил за тем, чтобы не допускать даже малейших оплошностей. Его высочество строит свою власть, опираясь на простых людей. Именно ради простых людей он установил невысокие налоги и раздал им земли, надеясь, что вы сможете жить счастливо и в мире». Сюйшу использовал эту речь в качестве вступительного слова. Среди людей было немало тех, кто помнил о доброй воле Лю Манга, однако было еще больше тех, кто уже забыл об этом, так как природа человека такова, что спустя некоторое время мы начинаем забывать добро, сделанное в наш адрес. Точно, его высочество мудрый король хороший человек. Он не только понизил налоги до 30%, но также дал нам землю. Он настоящий святой. В древнем Китае история земледелия была не меньше, чем история войн. Это было их главное занятие. С небольшими налогами и землей для сельского хозяйства, люди вполне могли обеспечить себя достаточным количеством еды. И это было огромное преимущество, которое даже необразованный человек мог отчетливо видеть. Сюйшу удовлетворенно кивнул, заметив положительную реакцию людей. Однако, не все так считают. Всего несколько дней назад этот ублюдок Лю Бей в своем желании завладеть богатствами провинции Ян, хотел захватить Шаочун. Он также желает конфисковать у вас вашу землю. Они хотят вернуть налоги до изначальных 50%. Вам не кажется, что такие люди слишком мерзкие? Да, хором закричали люди. Все они пришли в Шаочун из-за земли. Если эту землю у них отнимут, то они просто не смогут выжить. И налог в 50%. В спокойное время это была вполне подъемная сумма, но попробовав условия получше, они уже не могли вернуться в былым рамкам. Так, подобные заявления тут же вызвали гнев и негодование у толпы. Сюйшу хотел направить гнев людей на Лю Бея. Лю Бей хотел создать себе образ идеального правителя, а Сюйшу хотел всячески очернить его. Он хотел сделать из Лю Бея демона, который спал и видел, как обычные люди будут голодать. Лжец. Так как слова Сюйшу начали разжигать ненависть в сердцах людей в отношении Лю Бея, шпионы Пан Туна не могли допустить этого, так как это могло разрушить все планы Лю Бея. Даже если они сумеют после этого захватить город, армия Лю Бея просто ничего не сможет с ним сделать. Так, шпион вышел из толпы и указал на Сюйшу, сказав: «Левый генерал пришел, чтобы подавить мятежников. Зачем ему земля простых людей и увеличение налогов? Это просто клевета». Все тут же посмотрели на шпиона. Сюйшу также посмотрел на него. Хоть он и оставался совершенно равнодушным внешне, но в душе широко улыбнулся. «Достопочтенный, могу я узнать, кто вы?» «Я обычный человек из провинции Юй, и там мы все боготворим господина Лю Бея за его доброту. Даже люди из провинции Сюй согласны с нами. Когда господин Лю Бей был изгнан из провинции Сюй этим бандитом Каакао, именно простые люди последовали за ним до самой провинции Юй. Как такой святой человек мог забрать у простых людей землю и поднять налоги? И сейчас он снаружи города, если мы сдадимся, то он простит нам прошлое. а вы просто унижаете господина Любе здесь. Вы просто хотите нас заставить сражаться на городских стенах и умирать за вас», — гордо заявил этот человек. Его слова тут же разозлили толпу, особенно тех людей, которые были из провинции Сюй, так как они действительно были искренне благодарны Любею. Людей мало заботило то, кто ими управлял. Единственное, чего они желают, это безопасность для их жизни. Если Любей мог выполнить этот условие для них, то они без колебаний сдадутся ему. Такая реакция толпы вызвала у шпиона еще большую гордость. Кто это? Когда шпион выделился из толпы, разведчики армии Люманга стали пристально наблюдать за ним. Казалось, что никто из них не знал его, он также ранее не появлялся среди других людей, что означало, что это скорее всего и был лидер шпионов. «Ха-ха-ха, тогда позволь мне обратиться к тебе, как к брату. Брат, ты утверждаешь, что пришел из провинции Юи, верно?» — негромко спросил Сюйшу. «Верно», — кивнул мужчина. «Отлично, иди сюда, друзья, дайте ему пройти». Сюйшу прямо указал на мужчину, а затем двое охранников двинулись к мужчине, чтобы схватить его. Увидев, как к нему направилась стража, мужчина оставался совершенно спокойным. «Что такое? Хотите убить меня, после того, как я сказал правду? Мои слова ранят вас? Что ж, валяйте, можете убить меня. Однако убив меня, это не спасет вас от других». Мужчина был уверен, что Сюйшу хочет убить его, но тогда это лишь подтвердило бы его слова о том, что он хочет лишь оклеветать Любея. «Убить тебя? Ха-ха, я, Сюйшу, не люблю убивать людей и всегда с презрением относился к подобным вещам», — презрительно ответил Сюйшу. «Ты говоришь, что из провинции Юи, и утверждаешь, что Любей – святой. Если это действительно так, тогда зачем ты пришел к мудрому королю, а не остался у Любея?» – спросил Сюйшу. «Если Любей был так хорош, то нужно было оставаться у него». Его слова косвенно намекали на то, что провинция Юи все еще была хуже, чем провинция Ян. «Я, что такое? Тебе нечего сказать?» – равнодушно спросил Сюйшу. Народ также начал принимать позицию Сюйшу. «Если в провинции Юи действительно было так хорошо, то чего этот человек пришел сюда? Ха, я пришел в провинцию Ян, чтобы отдать дань уважения мудрому королю. Я также хотел узнать, является он святым, как наш господин Любей». Мужчина быстро опроверг слова Сюйшу, заявив, что он был путешественником, а не постоянным жителем этого места. Он остался здесь сейчас лишь потому, что началась война. «Хорошо». Сюйшу не ожидал такого ответа, однако он не мог позволить ему уйти так просто. «Если вы путешественник, то я уверен, что вы должны знать немного математики. Таким образом, позвольте мне спросить у вас, какой сейчас налог в провинции Юи?» «Налог в провинции Юи — это...» В настоящее время налог там составлял 60%, и это был факт. «Если не желаете отвечать, то я отвечу за вас. Налог в провинции Юи составляет 60%. Это в два раза больше, чем налоги, установленные в провинции Ян. Злодей Любей напал на нас лишь потому, что не хочет, чтобы налог у нас и дальше составлял 30%. Он не хочет, чтобы в руках простых людей оказалась плодородная земля. А все потому, что даже из его провинции Юи люди начали бежать к нам. Он не хочет, чтобы его люди уходили в поисках лучшей жизни. В порыве своей зависти он отправил войска сюда, под предлогом того, что здесь обосновались мятежники. Но его истинная цель заключается в том, чтобы захватить провинцию Ян. Он хочет, чтобы все люди платили налог в 60%. И теперь я спрашиваю вас, разве этот человек не является просто лицемером? Он просто коварный злодей. Да, все верно сказано. Толпа снова забурлила. Они поверили, что Любей просто хотел лишить их средств к существованию и заставить платить непосильные налоги. Пан Тун хотел вбить клин между простыми людьми и армией Люманга, но Сюйшу использовал их интересы, чтобы объединить всех вместе. Все ради блага людей, как интересно. Тогда объясните мне, каким образом пойдет на благо людям голод? У вас больше нет провизии. Так, чтобы защитить Шаочун, вы лишь можете заставить простых людей голодать. Уже сейчас их рацион сократился до 2 порций. Завтра вы сократите его еще до 1 порции. А если война продолжится, то вы даже можете начать конфисковывать у них те небольшие запасы еды, что у них есть. И даже если у вашей провинции есть плодородные земли, урожай собрать с них можно лишь осенью. К тому времени, все мы здесь просто вымрем от голода. С таким же успехом мы можем просто сдаться Любию. Открыв городские ворота, мы по крайней мере не умрем от голода», — сказал мужчина. Люди снова замолчали. Эти доводы также были вполне объективны. Все знали, что в Шоучуне не было достаточного количества провизии. Также было правдой то, что размер рациона был сокращен с 4 порции до 2, и плодородная земля ничего не значила, если они умрут от голода. Таким образом, было куда лучше выбрать тяжелую жизнь, чем смерть. Такова была логика людей прошлого. Единственная вещь, которая могла заставить их подняться на бунт, это отсутствие еды. Глава 323. Молчание людей заставило атмосферу вокруг резко потяжелеть. Перед ними сейчас было два варианта. Первый вариант обещал им светлое будущее, но и мог повлечь за собой смерть от голода еще до того, как это светлое будущее настанет. Второй же вариант означал потерю их земли и взваливание на себя огромных налогов, зато они бы наверняка не умерли бы от голода. Так, большинство простых людей очень быстро решили выбрать два путь. Провизия. Неспешно протянул Сюйшу. Честно говоря, он не хотел, чтобы простые люди умирали вместе с ним, из-за чего его голова непроизвольно опустилась. Что такое, вам нечего сказать. Почему бы вам не заявить, что я ошибаюсь? Я вам вот что скажу. Армия господина Любе находится за городскими воротами, так что я предлагаю вам отпустить меня с миром, а самим сдаться, иначе, когда город падет, вы все умрете. Шпион Любе, схваченный двумя стражами, не показывал даже намека на страх. Кто тебе сказал, что в нашей армии нет провизии? Сюйшу вдруг уверенно поднял свою голову, и его уверенность легко заразила толпу, заставив их чувствовать себя более уверенно. У Шоучуна все еще есть провизия, даже шпион Любе начал колебаться. Честно говоря, учитывая население города, он был совершенно прав в том, что в городе не осталось много провизии, однако, увидев уверенное поведение Сюйшу, даже он начал колебаться. «Конечно», — решительно заявил Сюйшу, — «наших запасов вполне достаточно, чтобы продержаться до следующего года». «Ха-ха, отлично, тогда почему вы сократили количество рационов простым людям? Очевидно же, что это явно из-за нехватки провизии. Вы просто хотите принести в жертву всех этих людей, чтобы они умерли вместе с вами». Шпион почти купился на уверенность Сюйшу. Если бы у них правда была провизия, не был столь неподвижным. Кроме того, новости о том, что в городе заканчивается провизия, могла вызвать лишь панику у людей. А еще, если бы в городе было достаточно провизии, то не было бы никакого смысла урезать пайки простым людям. 3 порций людям хватало, чтобы полностью насытиться, но 2 порции могло хватить только для того, чтобы не умереть с голоду. И хоть так они не умрут от голода, но все же лучше быть сытыми, чем голодными. У нас достаточно провизии, которой хватит до наступления весны. Однако, нам нужно тщательно планировать ее расход, чтобы быть готовыми к различным непредвиденным ситуациям. Что если завтра наступит засуха или наоборот, Шаучун затопит? Кроме того, некоторые из посаженных полей уже были уничтожены Любием. На самом деле эта армия Любия пытается убить всех нас с помощью голода. Речь Сюйшу была более острой, чем его собственный меч. Он не только заявил, что в армии Любия было полно провизии и они просто старательно планировали ее распределение, но также обвинил Любия в том, что количество еды простым людям было уменьшено. Так, гнев народа в отношении Любия снова возрос. Чтобы подготовиться к непредвиденной ситуации, достаточно сделать один запас, а нас прием пищи сократили уже 2. Как вы это объясните? Первый раз действительно был сделан для подготовки к непредвиденным ситуациям. Что касается второго раза, то я, Сюйшу, вынужден извиниться перед всеми вами. С этими словами он резко опустился на колени рядом с Севенем. Извиниться? Ха, что провизия сгорела или была украдена. Даже если у вас есть оправдание, вы не сможете изменить того факта, что количество провизии у вас теперь недостаточное. Каковы бы ни были причины, без еды люди будут голодать, и это был неоспоримый факт. Она не была сожжена или украдена, но была присвоена офицерам снабжения Севенем. Сюйшу тут же гневно заявил: «Пока мы находились в этой кризисной ситуации, этот человек думал лишь о себе и начал жульничать с военными законами. Он начал брать взятки и сокращать количество провизии простым людям. К счастью, я случайно узнал о его злодеяниях. Это очень серьезное преступление, поэтому я привел его сюда, чтобы его судьба была решена вами». В данной ситуации Сюйшу ничего не мог поделать, кроме как свалить вину на Севеня. Хоть именно Чжао Юнь отдал приказ урезать пайки простым людям, чтобы продержаться немного дольше, из-за интриг Пан Туна все пошло коту под хвост. У Сюйшу не было иного выбора, кроме как вернуть былые размеры рационов простым людям, однако если бы он просто так сделал это могло бы вызвать подозрения у людей, так нужно было найти козла отпущения. Чжао Юнь был воином, кроме того, даже если бы он казнил его, это не возымело бы нужного эффекта, так как, во-первых, люди его не знали, а во-вторых, он нужен был для защиты города. Другими словами, козел отпущения должен был быть тем, кого народ хорошо знает, и этой жертвой стал Севень. Тем не менее, когда Сюйшу говорил это, из его глаз текли слезы. Однако это были не слезы вины перед простыми людьми, а слезы раскаяния перед Севенем, так как он был невинной жертвой, которую нужно было принести, чтобы успокоить простых людей. Он плакал над судьбой Севеня и своей некомпетентностью, которая привела к таким последствиям. Убить его немедленно. Тут же раздались гневные возгласы из толпы. Теперь они решили, что сокращение количества еды было вызвано Севенем, так что их гнев обрушился на него. Нет, этого не может быть. Вдруг в толпе раздался другой голос, полный неверия. Это был слабый женский голос. Двое мужчин помогли ей выйти из толпы, но их остановила охрана. Этого не может быть. Севень не такой человек. Скажи им, кто это? Нахмурился Сюйшу. Тогда до этого безучастный и молчаливый Севень быстро сказал: «Ванер, почему ты здесь? Живо уходи назад». «Ванер», Сюйшу посмотрел на Севеня и понял, что это была его жена, о которой он обещал ему позаботиться. «Пропустите ее», со вздохом сказал Сюйшу. Он собирался убить Севеня, поэтому он просто не мог относиться к нему, как к заключенному. Так, самое меньшее, что он мог сделать для Севеня, это позволить ему последний раз встретиться со своей женой перед казнью. «Ванер», Севень был связан, когда его жена подошла к нему и обняла его. «Вень, скажи им, что ты ни в чем не виноват. Никто не знал его лучше, чем его жена». Севень был настоящим воином. Если так случилось, что в его ведомстве вдруг образовалась нехватка ресурсов, то он без колебаний компенсировал бы эту нехватку из своей зарплаты. Кроме того, в их доме вообще не было никаких лишних припасов провизии, так что Севень однозначно был невиновен. «Господин, мой муж не может быть коррупционером. Пожалуйста, проведите более тщательное расследование». Венера опустилась на колени перед Сюйшу, поклонившись ему до земли, из-за чего на душе Сюйшу стало еще тяжелее. «Вень, скажи им!» Женщина крикнула Севеню, пока продолжала кланяться Сюйшу. «О, решили найти козла отпущения?» Шпион Любия быстро понял, что Севень был просто козлом отпущения, который должен был утихомирить людей. «Просто скажи нам правду, что тебя пытаются подставить. В городе явно есть нехватка провизии, так что, учитывая наше количество здесь, тебе нечего бояться. Они ничего не смогут тебе сделать». Сюйшу ничего не сказал и просто посмотрел на Севеня. Если тот скажет, что его пытаются подставить, то на этом, это был бы конец. Сюйшу взял с собой несколько белых кавалеристов, однако простых людей здесь было намного больше. Севень, похоже, несколько растерялся. Он посмотрел на свою жену, а затем прикусил губу. Встреча с ней была его величайшим счастьем. Как-то раз он пообещал ей, что будет вместе с ней до самой старости. Они даже уже вместе придумали имя для своего ребенка. Если это будет мальчик, они назовут его Се Цань, а если девочка, Сию. Но если он сейчас умрет, они будут разделены, и он даже своего ребенка увидеть не сможет. «Ладно, Севень, ответим», — равнодушно сказал Сюйшу. Он считал, что у него перед Севенем был большой долг за то, что тот рисковал своей жизнью и потерял руку, сражаясь за Лубу и Люманга. И этот долг вернуть ему было крайне непросто. И хоть Сюйшу был полон решимости довести начатое до конца, он все еще не мог оставаться равнодушным к происходящему. Так, независимо от того, какое решение примет Севень, он не станет винить его и будет винить лишь свою бездарность. Тогда Севень резко поднял свою голову. Этот жест заставил шпиона Любе начать улыбаться, а разведку Люманга издать тяжелый вздох. Очевидно, что сейчас власти города полностью лишатся поддержки простых людей. «Уходим», — со вздохом сказал капитан разведки Люманга. «Капитан, куда мы идем?» — спросил один из его людей. «Мы уходим в Лучжан, в город Гуанчжоу, чтобы найти господина. Мы больше не можем удерживать Шаочун», — сказал капитан разведки, покачав своей головой. «Армия Лубу вложила все, что у нее было в этот город, куча золота и провизии были потрачены здесь, создав промзону и множество рынков в городе. Здесь даже появились дома из цемента, и теперь все это будет уничтожено или потеряно. И когда члены разведки уже собрались последовать за своим капитаном, по площади раздался громкий крик Севеня: «Я действительно присвоил себе эту провизию. Я тот, кто урезал ваши рационы. Я был тем, кто заставил вас голодать. Но что с того? Вы все низкосортные люди. С какой стати мы должны кормить вас по три раза на день, давать вам 30% налог, да еще и землю выделять? Я хочу, чтобы вы все сдохли с голоду, бугагага». Безумно рассмеялся он, но эта речь заставила Усюишу потечь слезы из глаз. «Нет, ты не такой человек». Венер попыталась было что-то сказать, но на этот раз охрана остановила ее. Сюишу обещал Севеню позаботиться о его жене, а так как та сейчас была беременна, чрезмерное количество движений было вредно для нее, так что он приказал нескольким стражам остановить и увести ее отсюда. «Ванер, прости меня». Севень пронзительным взглядом посмотрел на свою жену. «Похоже, что я не смогу составить тебе компанию до самой старости и не увижу нашего ребенка. Прости меня за это. Но если в этом мире действительно существует загробная жизнь, то я готов потратить всю свою следующую жизнь на то, чтобы вернуть этот долг тебе». Говоря это, он совершенно не беспокоился о том, услышат ли его другие люди. Нет, этого не может быть. На этот раз уже совсем другой человек не мог поверить в происходящее, и это был шпион Любея. Этот ублюдок решил, что мы низшие общества, но что насчет его самого? Он хочет, чтобы мы умерли с голоду и стал причиной такого огромного недоразумения между нами и советником Сюишу. «Народ, бейте его!» — яростно забурлила толпа. Но из-за стражи они сами не могли приблизиться к Севеню, так они начали подбирать небольшие камни и кидать в него. Услышав негодование толпы, Сюишу почувствовал еще большую тяжесть на душе, вместо радости. Но он понимал, что это было необходимо сделать. Суровая реальность была крайне жестока. В мирное время ничего подобного вообще бы не случилось, что заставило Сюишу еще больше желать помочь Люмангу объединить все земли под его началом. Да он совсем офигел. Имея зарплату офицера, он все еще попытался лишить жизни множество людей. Это преступление не может быть прощено. Мы немедленно казним тебя на глазах небеса этих людей. Солдаты, обезглавьте Севеня, — приказал Сюишу. Когда палач подошел к Севеню, тот закрыл свои глаза и подумал: «Братья мои, я иду к вам». «Нет!» — закричала Ванер, а затем голова Севеня упала на землю, как и его обезглавленное тело, после чего она также потеряла сознание. «Помогите мисс Се спуститься вниз». Чувство вины Сюишу просто зашкаливало, поэтому, чтобы хоть как-то унять его, он лишь мог со всей душой позаботиться о Ванер. «Итак, дорогие граждане, на этот вопрос закрыт. Есть ли у кого-то еще какие замечания по данному поводу?» Сюишу почтительно сложил кулак толпе перед ним. В конечном итоге, народ оказался полностью удовлетворен. Кроме того, кровь Севеня напугала значительную часть из них. Так что теперь на площади было так тихо, что можно было услышать, как на землю упала булавка. «Раз замечаний нет, тогда я продолжу. С этого момента количество приемов пищи будет возвращено до 3 раза на день. Те, кто уже получил свои пайки сегодня, могут пойти получить еще одну порцию сейчас. Те, кто еще не получал своей еды, получит 3 порции. Военный советник, один из солдат, был несколько озадачен. У них реально не было провизии, поэтому они и урезали рацион простых людей. Казнь Севеня должна была успокоить людей, но зачем им снова восстанавливать 3-разовое питание? Этого он не понимал. Сюишу не стал ничего объяснять. У него просто не было иного выбора, кроме как сделать это. Простыми людьми всегда манипулировали истине, независимо от того, было это для их блага или беды. Толпа – это вечно недовольная, необразованная и крайне злая масса людей. Они очень легко поддаются на влияние других сил и с большим трудом могут отличить истину от лжи. Таким образом, единственный способ держать толпу в покорности – это предоставить ей некоторые выгоды от подчинения. Лишь так люди окончательно успокоятся. Смерть Севеня напугала их, но также и успокоила их. Однако этот покой не будет вечным. Очень быстро они забудут об этой казни и снова станут тупым стадом. Если оставить 2 порции рациона, то мысли о голове быстро снова вернутся в их головы. Так, Сюишу нужно было создать для них иллюзию, что голод им совершенно не грозил. Отличный план и реализация. Шпион Лю Бе, в отличие от простых людей, четко видел намерения Сюйшу. «Это не план, у нас действительно есть провизия», — сказал Сюйшу доклад. В это время неожиданно к трибуне приблизился посыльный на лошади. «Военный советник, наша армия получила провизию из доков. Что нам делать дальше? Что делать? Отправьте ее на склад. Хотя, постой, доставьте ее сюда, чтобы мы могли показать ее людям, что у нас действительно есть провизия». «Есть». Гонец принял приказ и доставил несколько телег на площадь. Было видно, что в каждой телеге было как минимум несколько тысяч ши провизии. Как такое возможно? Шпион Лю Бе потерял дар речи. Этих запасов вполне могло хватить, чтобы Шао Чун продержался, как минимум, полмесяца. Все верно, вся провизия города только что была доставлена на площадь, чтобы люди смогли увидеть ее. Этот ход был сделан для того, чтобы показать шпионам Лю Бе, что в городе было достаточно провизии, и их план по попытке поднять людей на бунт заранее был обречен на провал. Этого не может быть. Этот шпион долгое время следовал за Лю Бе. Когда Гуань Юй был изгнан из Шоу Чуна, Пан Тун тут же отправил его на разведку. Можно сказать, что он знал практически все, что можно было знать о Шоу Чуне. Так он быстро понял, что все запасы провизии Шоу Чуна также составляли всего полмесяца. Полмесяца. Он не был дураком и был крайне наблюдательным, в противном случае, он просто не смог бы стать хорошим шпионом. Ха-ха. Сюйшу, на этот раз вы перестарались со своим шоу. Его реакция заставила других людей обратить на него внимание. О чем ты говоришь? Сюйшу напрягся, лихорадочно пытаясь понять, что именно увидел шпион. То, что я хочу сказать, что у вас в городе всего осталось провизии на полмесяца. Всего на полмесяца провизии? Ты с ума сошел? Разве ты не видишь эту провизию перед нами? Сказали стражи. Одних телег здесь уже было достаточно, чтобы прокормить город полмесяца, как они могли испытывать нехватку провизии. О, так это и есть вся ваша провизия, сказал шпион, указывая на телеги. Взгляд Сюйшу стал пронзительным и наполнился убийственным намерением. Он даже подумать не мог, что этот шпион сможет узнать это. «Что такое? Хотите убить меня?» – закричал шпион. «Народ, смотрите, наш великолепный военный советник хочет, чтобы я навсегда замолчал». «Военный советник, стоит ли нам?» – спросил капитан его отряда телохранителей. Ему стоило лишь взмахнуть мечом, и этот шпион навсегда бы замолчал. «В этом нет нужды». Сюйшу покачал головой. Он тоже хотел избавиться от этого человека, но сейчас было не время для этого. Если он убьет его сейчас, это вызовет подозрения у людей, что могло бы привести к новым, ненужным проблемам. «Уважаемый, пожалуйста, говорите. Я хочу узнать, что именно вы думаете по данному поводу». Сюйшу говорил крайне вежливо, однако его слова были полны насмешек. «Военный советник действительно мудр». Шпион почтительно сжал кулак. «Если бы не его господин, он предпочел бы дружить с Сюйшу. Но теперь это желание было невыполнимо. Военный советник, откуда это ваша провизия?» Спокойно спросил шпион. «Ты разве глухой? Ранее же говорили, что они из порта», грубо сказал капитан стражи. «Поверь, с моим слухом, все отлично, а у вас серьезные проблемы». Холодно улыбнулся шпион. «Это плохо». Сюйшу понял, что шпион уже все понял и резко пожалел о том, что не убил его мгновение ранее. Он не мог просто взять и атаковать его, так как подозрения людей были лучше, чем полное разоблачение. Однако он не думал, что шпион окажется на шаг впереди него. Шпион вдруг громко закричал. «Если вы не выйдете сейчас, то когда собираетесь выходить?» Среди людей было полно шпионов, и хоть они также были одеты в обычную одежду, они также были вооружены. «Защитите военного советника». Белые кавалеристы тут же заняли боевое положение. «Военный советник, хотите убить меня сейчас?» Шпион холодно улыбнулся. «Вся провизия, которая находится здесь, вовсе не из порта, как утверждает военный советник. Она из складов Шоу Чуна. Если бы она была доставлена из порта, то телеги, как минимум, были бы мокрыми, но они все совершенно сухие. Другими словами, их доставили вовсе не из порта». Шпион Лю Бе действительно имел проницательный глаз, чтобы заметить подобную вещь. И правда, дороги до порта довольно грязные, так что их с трудом можно использовать. И хоть они были несколько восстановлены, но грязь еще никуда не делась. Если бы телеги правда были оттуда, то они были бы грязными, но эти телеги все чистые. Люди опять начали сомневаться в том, что в городе было достаточно провизии. Если в Шоу Чуне не было провизии, то они запросто могут пойти на то, чтобы открыть ворота и впустить армию Шоучуна. Ну, чего вы ждете? Думаете, что вам хватит этой провизии? Хотите умереть с голоду, когда эта провизия закончится? Открывайте уже ворота. У господина Любе вдоволь еды для всех. Шпион попытался расшевелить толпу, тем самым заставив белых кавалеристов перемениться в лице. Господин Любей также сказал, что тот, кто сможет захватить Сюйшу, получить 100 золотых талий и даже сможет стать префектом Шоучуна. С такой наградой вы сможете позволить себе что угодно. Шпион Любе действительно был мастером в манипуляции настроениями людей. Должность префекта – это уже огромное достижение, и для этого нужно было просто захватить Сюйшу. И хоть у Сюйшу были белые кавалеристы, но их было всего несколько десятков, в то время как простых людей были тысячи. И едва Сюйшу решил поставить на кон свою жизнь, чтобы разыграть свой последний сценарий, перед ним появился еще один гонец. Доклад. Кто-то доставил в наш порт 100 000 ши провизии. Военный советник, что нам с ней делать? 100 000 ши провизии? Шпион Любе снова улыбнулся. Военный советник, все еще пытаетесь разыграть одну и ту же карту дважды? Сюйшу также показал ошеломленное выражение лица. Когда бы он успел такое подготовить? А самое главное, прошлый гонец был из белых кавалеристов, а этот гонец на самом деле был из военно-морских сил их флота. Пускай ее доставит сюда, приказал он гонцу. Возможно, что у Шоучуна все еще есть провизия. Люди снова начали говорить между собой. Ранее они ополчились на Сюйшу, потому что он соврал им, но если в городе все еще была провизия, то они решили не идти на чрезмерный риск. Ха-ха, еще провизия? Давайте посмотри, как далеко вы собираетесь бежать. Шоучун уже мой. Поскольку простой народ не поднялся на бунт, у шпиона также не было другого выбора, кроме как ждать, учитывая охрану Сюйшу. Вскоре, на площадь было доставлено несколько сотен телег с провизией, что еще больше озадачило Сюйшу и шпиона. Глава 324. Невозможно. Как такое может быть? Шпион Любе был весьма удивлен, увидев эти бесчисленные телеги с провизией. Ранее он практически разоблачил Сюйшу, что в их провизия была не из порта, а из складов Шоучуна, так как телеги были чистыми, но на этот раз он не мог провернуть этот трюк снова. Смотрите, телеги грязные. Эта провизия на самом деле была доставлена из порта. Военный советник Сюйшу не обманул нас. У Шоучуна есть провизия. Когда люди увидели телеги, то тут же снова приняли сторону Сюйшу. Это. Внешне Сюйшу сохранял невозмутимость, но в душе был весьма удивлен. У Шоучуна больше не было провизии. Уловка Санце превратила простых людей в тяжелое бремя для Шоучуна. Одновременно с этим, Любя отказался им продавать провизию. И теперь, когда Любей напал на город, потребление провизии возросло еще больше. Даже если бы они собрали все, что можно есть в Шоучуне, этих запасов максимум хватило бы на полмесяца. И глядя на вереницу телег, можно было предположить, что здесь было как минимум 100 000 ши провизии, чего с головой могло хватить на пару месяцев. «Вся эта провизия фальшивая!» — вдруг закричал шпион. Теперь он утратил свое спокойствие. Он практически захватил Шоучун и получил очередное повышение по службе, но неожиданно произошло нечто подобное. Это было недопустимо. Внутри этих мешков просто песок и камни. Да, наверняка там просто камни. Он заметил, что телеги еле двигались. Провизия не могла быть настолько тяжелой. Возможно ли, что это на самом деле фальшивка и внутри лежат камни? Люди также показали намек на сомнение. Он пытается обмануть вас, говоря, что это провизия, но на самом деле, так скорее всего лежат просто камни. Если вы поверите ему, то затем сильно пожалеете, когда будете умирать от голода. Шпион продолжал свои попытки переманить людей на свою сторону. Посмотрите на оси телег, почему они так сильно прогнулись. Наверняка их просто нагрузили камнями. Камни, ось. Сюйшу также стал несколько неуверенным, так как тоже ничего не знал об этой провизии. Неужели внутри действительно были камни? Если это действительно так, то кто помог ему организовать все это? Озадаченность Сюйшу сделала шпиона Любе еще более уверенным в своей правоте. И то правда, как зерно может быть настолько тяжелым? Некоторые из телег вообще еле двигаются. Простые люди просто плыли по течению, понятия не имея, как должна была выглядеть телега, груженная камнями или зерном.